редкими кустами крыжовника и тщетно стучал в дверь, пока мне не свело пальцы и собаки не подняли вой. «Проклятый дом!» — сказал я мысленно. «Его обитатели так негостеприимны, такие невежи, что их стоило бы на всю жизнь засадить в одиночку. Я, во всяком случае, не стал бы днем держать дверь на запоре. Но все равно я войду». С таким решением я взялся за щеколду и стал изо всей силы трясти дверь. Джозеф высунулся в круглое оконце сарая, показав свое кислое, как уксус, лицо. — «Чего вам? — закричал он. — Хозяин там, на овчарне. Пройдите кругом в конец двора, если у вас к нему дело. — Есть кто-нибудь в доме, кто мог бы открыть дверь? — прокричал я в свой черед. — Никого нет. Одна хозяйка. Она не откроет. Хоть бы вы тут до ночи грохотали. — Почему? Вы, может быть, скажете ей, кто я такой, Джозеф? — Ну уж нет. — Не стану я путаться в это дело, — пробурчал он, и голова исчезла. Снег падал густо. Я схватился за ручку двери в новой попытке, когда на заднем дворе показался молодой человек без пальто и с вилами на плече. Он крикнул мне, чтобы я следовал за ним, и, пройдя через прачечную и мощеный двор с сараем для угля, водокачкой и голубятней, мы, наконец, вошли в просторную, теплую и приветливую комнату, где меня принимали накануне. Ее весело озарял пылавший в очаге костер из угля, торфа и дров. А у стола, накрытого к обильному ужину, я с удовольствием увидел хозяйку, особу, о существовании которой я раньше и не подозревал. Я поклонился и ждал, полагая, что она предложит мне сесть. Она смотрела на меня, откинувшись на спинку кресла, и не двигалась, не говорила. «Скверная погода», — сказал я. «Боюсь, миссис Хитклифф, не пострадала ли ваша дверь из-за нерадивости слуг? Мне пришлось изрядно потрудиться, пока меня услышали». Она и тут промолчала. Я глядел на нее, она глядела на меня. Во всяком случае, остановила на мне холодный, невидящий взгляд, от которого мне стало до крайности не по себе. — Садитесь, — буркнул молодой человек. — Он скоро придет. Я подчинился, кашлянул, окликнул негодницу Юнону, которая соизволила при этом повторном свидании пошевелить кончиком хвоста, показывая, что признает во мне знакомого. — Отличная собака, — начал я снова. — Не думаете ли вы раздать щенят, сударыня? — Они не мои, — молвила любезная хозяйка таким отстраняющим тоном, каким не ответил бы и сам Хитклифф. — Ага, вот это верно ваши любимицы, — продолжал я, указывая на кресло в темном углу, где, как мне показалось, сидели кошки. — Странный предмет любви, — заметила она с презрением. Там, как на грех, оказались сваленные в кучу битые кролики. Я еще раз кашлянул и, ближе подсев к очагу, повторил свое замечание о дурной погоде. — Вам не следовало выходить из дому, — сказала она. И, встав, сняла с камина две пестрые банки. До сих пор она сидела в полумраке. Теперь же я мог разглядеть всю ее фигуру и лицо. Она была тоненькая и совсем юная, почти девочка, удивительного сложения и с таким прелестным личиком, какого мне еще не доводилось видеть. Мелкие черты необычайно изящные, льняные кольца волос, или, скорее, золотые, падали, не собранные на стройную шею. А глаза, если бы глядели приветливый, были бы неотразимы. К счастью для моего впечатлительного сердца, я прочел в них только нечто похожее на презрение и вместе с тем на безнадежность, странно неестественную в ее возрасте. Банки стояли слишком высоко, она едва могла дотянуться до них. Я сделал движение, чтобы ей помочь. Она повернулась ко мне, как повернулся бы скупец, если бы кто-нибудь сунулся ему помогать, когда он считает свое золото. «Мне не нужно вашей помощи», — огрызнулась она. «Сама достану». прошу извинения».